Мы оказались на зеленой лужайке. Вокруг трава и цветочки. Как тут красиво! Правда, немного ветрено. Ух ты! Маша, смотри, там какие-то ребята запускают воздушного змея. Минутку, профессор. Так вот о каком змее вы говорили. Правильно, Петя. Конечно же, я имел в виду воздушного змея. А почему он так называется? Он совсем не похож на рептилию. Он больше похож на ромбик, у которого сзади висит косичка. Потому что раньше ему старались придать форму змея, а точнее дракона. Ведь в Китае, где он был изобретен почти 2000 лет назад, дракон считается сильным сказочным существом, способным летать. Но в Европе, где мы сейчас оказались, его стали делать плоским, и лишь тонкая нить, висящая позади этого летательного аппарата, напоминает собой хвост дракона. А почему он летает, если он плоский? Зададим этот вопрос Анатолию Александровичу Вассерману. Петя, нажимай кнопку «Связь с Вассерманом». Готово! Здесь Вассерман. Анатолий Александрович! Здравствуйте! А, коллеги, здравствуйте. Чем могу быть полезен? Анатолий Александрович, скажите, пожалуйста, а почему летает воздушный змей? Воздушный змей сделан из скрепленных между собой тоненьких реек и натянутой на них легкой ткани. Иногда вместо ткани используют бумагу. Змей летает, поддерживаемый набегающим потоком воздуха. Располагаясь к нему под определенным углом, воздушный змей стремится подняться вверх. Бечевка удерживает его, заставляя висеть в воздухе. А если ее отпустить? Змей полетит по ветру. Поток воздуха перестанет давить на него, и змей упадет. Какой же он после этого летательный аппарат? Самый настоящий. В начале 18 века при помощи воздушных змеев исследовали погоду, измеряли на высоте температуру и силу ветра. Многие авиаконструкторы использовали воздушных змеев при разработке первых самолетов. Они помогали узнать, какого размера должно быть крыло, чтобы удержать человека. Но он же не может поднять человека. Во время Первой мировой войны делали огромные воздушные змеи. В них помещали солдата и запускали в воздух. Там на высоте он наблюдал за противником. Спасибо, Анатолий Александрович. Да, теперь нам все понятно. Пожалуйста, обращайтесь в любое время, помогу, чем могу. Здорово! Вот это настоящий летательный аппарат! Только стоит добавить, летательный аппарат тяжелее воздуха. То есть как? Получается, что есть аппараты легче воздуха? Есть. Они называются аэростаты. А что это такое? Сейчас объясню. Ну-ка, Маша, где твои воздушные шарики? Опять ее воздушные шарики. Внутри них находится газ, плотность которого намного ниже плотности воздуха. А раз так, на них действует выталкивающая, или, как ее еще называют, Архимедова сила. Она всегда направлена вверх. А почему, когда я надуваю шар ртом, он не взлетает? Человек выдыхает углекислый газ, а он тяжелее воздуха. Машины шарики наполнены гелием. Этот газ очень легкий, и если бы Маша не держала крепко за нитку, шар бы улетел далеко в небо. Но все равно ведь это не аэростат, а просто шарик.